Глава шестая. Сегодня утром в собственной квартире был обнаружен мертвым полковник Микольченко, скандальный фигурант дела о коррупции в силовых ведомствах. Напомним, что следствию не удалось доказать причастность полковника к организации коррупционных схем, однако его скоропостижная смерть от острой сердечной недостаточности выглядит несколько подозрительно. ТАСС. Организаторы террористической атаки на штаб-квартиру внутренней Агемы будут найдены и строго наказаны. «Для нас это дело чести», — заявил центур Генрих де Би на спешно созванной пресс-конференции. «И вы должны понимать, что нападение имело четко выраженную медийную направленность. Террористы не добились ничего, только устроили шум, который подхватили все средства массовой информации». Тигратком. Сопротивление нанесло неожиданный и очень сильный удар по военной организации Альянса. Открытое нападение на штаб-квартиру внутренней Агемы, в результате которого погибло по меньшей мере 10 палачей консула, показало всем нам, что тайный город жив и не сдается. МГ Онлайн. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Навь. Москва. Ленинградский проспект. Все великие дома традиционно превращали свои штаб-квартиры в неприступные крепости, выстраивая многоуровневые линии защиты, как магической, так и обыкновенной, в соответствии с самыми современными требованиями к системам безопасности. Того требовала не только застарелая паранойя, натянутые отношения с соседями, но и здравый смысл. В штаб-квартирах великих домов находились источники магической энергии, а они, в свою очередь, являлись не только главнейшими сокровищами трех древних рас, дающими им возможность широко использовать магию, но и весьма опасными артефактами. Малейшая ошибка в работе с колоссальными потоками грозила разрушительными последствиями, могла стереть с лица земли не только тайный город, но даже целый континент. Поэтому защита оберегала не только обитателей штаб-квартир от возможных атак, но и окружающих, и весь мир от последствий возможных проблем с источниками. Крепости великие дома возводили мощные. И Зеленый дом, и замок считались эталонами фортификационных сооружений с магической компонентой. Однако только в штаб-квартиру Темного двора никогда не прорывались штурмующие группы, даже на стены не взбирались, и потому называлась она цитаделью. И о ней слагали легенды. И не только о неприступности крепости. Штаб-квартиру Навов атаковали и в лоб, и из-под тишка, пытались штурмовать с воздуха, а однажды и вовсе рискнули подобраться через контролируемый осами лабиринт. В результате того штурма крысы, обитатели подземелья, надолго оказались обеспечены пропитанием. Но не меньше, а может даже больше историй рассказывали, а точнее сочиняли, о том, что происходит за толстыми стенами темной крепости. Скверный характер Навов и богатое прошлое, многие эпизоды которого могли вызвать оторопь даже у големов, привели к тому, что среди жителей тайного города отсутствовали желающие проникнуть в цитадель с какой-нибудь банальной целью, вроде похищения части несметных сокровищ темного двора. Да и вообще, было очень мало желающих оказаться в цитадели, кроме как по официальному приглашению на торжественный прием с обязательными гарантиями безопасности, что здорово облегчало Навам задачу по охране штаб-квартиры. Но справедливости ради следует отметить, что многие внутренние помещения цитадели действительно могли показаться излишне мрачными. Нет, справедливости ради следует отметить, что некоторые внутренние помещения цитадели могли показаться нормальными, а все остальные в полном соответствии со вкусами и желанием Навов производили на посетителей гнетущее впечатление. но наиболее темным, сотканным из самой тьмы, местом штаб-квартиры навов был кабинет князя. Гигантский или очень маленький, тьма скрывала его истинные размеры. Находящийся то ли в цитадели, то ли в ее темном отражении, предназначенный то ли для управления, то ли для медитации. В кабинете князя порой потряхивало даже навов, включая советников, но только не Сантьяго. Комиссар входил в кабинет владыки темного двора без трепета, однако сегодня не смог в очередной раз продемонстрировать привычное спокойствие. Он говорил с князем удаленно. «Я отправил голема в московскую обитель и попросил провести самые тщательные исследования». «Эрлийцы поделятся результатами с консулом?» Новый титул старого врага позволил лидеру навов не называть его ни первым князем, ни по имени Яргой. И то, и другое ему было противно. «Поделится», — подтвердил Сантьяго и уточнил. «По моему распоряжению». Несколько мгновений владыка темного двора молчал, обдумывая услышанное, после чего каркнул. «Тебе виднее!» И тут же распорядился. «Докладывай!» И откинулся на прямую спинку высокого деревянного кресла, очень простого и не очень удобного на вид. Князь кутался в черный плащ с низко надвинутым капюшоном, казавшимся продолжением окружающей его тьмы, и потому его силуэт едва угадывался на экране смартфона Сантьяги. Впрочем, то же самое происходило и когда комиссар стоял в шаге от владыки. Принципиально новая ткань. «Принципиально новая или принципиально старая?» Прежним каркающим голосом уточнил князь. Ирлийцы с подобным не сталкивались. «Это не значит, что ткань новая. Возможно, хорошо забытая старая». Владыка Нави оставался неподвижен, однако голос выдавал его крайнюю заинтересованность в докладе. Необычную заинтересованность. Как правило, князь выслушивал сообщение комиссара намного хладнокровнее. «Ирлийцы подняли все свои записи. Я попросил проверить в архивах темного двора, но мы нигде не обнаружили ни одного упоминания ни о самой ткани, ни о возможности ее существования». «Потому что та книга была уничтожена». «Что?» «Что лежит в основе ткани?» — поинтересовался князь, пропустив вопрос Сантьяги мимо тьмы. «Мертвая. Каким-то образом ставшая живым». «Совершенно верно», — подтвердил комиссар. «Ирлийцы не понимают, каким». «А ты? Ты тоже не понимаешь?» «Я понимаю только то, что голем создан без применения классической магии. Но это, очевидно, голем. Я понимаю, что его искусственная плоть необычайно прочна и как будто не замечает магического воздействия. Но еще я понимаю, что маг, создавший это существо, неким образом ухитрился связать свое творение с продуктом классической магии». «То есть в големе есть чужая ткань?» «В нем наш мозг. В смысле, один из тех пяти, которые мы отдали Марине Брич». «То есть создавать мозг она еще не научилась?» Сантьяго выдержал короткую паузу, после чего поинтересовался. «Оказывается, у меня есть пробелы в образовании». «Та книга должна была быть уничтожена», — угрюмо повторил князь. «И тот факт, что этого не случилось, ставит перед нами серьезную проблему. Но, к счастью, она еще не научилась создавать мозг. Во всяком случае, полноценный». Было очевидно, что повелитель темного двора говорит скорее с собой, чем с комиссаром. Поэтому Сантьяго терпеливо ждал, однако его любопытство так и не было удовлетворено. «Когда ты отправил материалы консулу?» Сразу после того, как отправил материалы вам. Уверен, ему хватило времени с ними ознакомиться. Князь шевельнул головой. Организуй нам разговор. Я могу его прослушать? Осторожно поинтересовался Сантьяго и услышал в ответ. Ты должен его прослушать. На мгновение показалось, что каждый из собеседников смотрит в зеркало, а не в монитор. На разговор с владыкой Нави консул заявился в черном плаще с низко надвинутым капюшоном и вел его из затемненной комнаты, сидя в простом деревянном кресле с прямой спинкой. Совпадение получилось настолько явным и не случайным, что могло вызвать ироническую усмешку. Если бы не тьма, которая сначала отпрянула, а затем заинтересовалась и подалась к Ярге, пустив тончайший отросток себя через связывающие собеседников линии. И коснулась его. И Ярга улыбнулся. Князь не видел его лица, но понял, что Ярга улыбнулся тому, что тьма до сих пор его чувствует, а может, помнит. «Обойдемся без вступлений и разговоров о наших отношениях. Их обсудим позже», — медленно произнес консул, поигрывая со змейкой тьмы. «Как ты уже понял, дело срочное и важное». «Согласен», — ответил князь. «Но ты должен четко понимать, что чем бы ни закончился наш разговор, о чем бы мы не договорились, и как бы ни действовали для разрешения кризиса, основной принцип наших отношений не изменится. Каждый из нас считает, что собеседник занимает не свое место». «В моем случае ты абсолютно прав. Я действительно так считаю». В голосе консула послышалась ирония. «Но почему ты думаешь, что я занимаю не свое место?» При этом он четко выделил местоимение «ты». «Я твердо убежден, что ты должен лежать в могиле, Ярга», — ответил лидер Нави, обойдясь без выделений. «Я убежден, что ты должен был сгнить тысячи лет назад». Услышав ответ, змейка тьмы увернулась от последнего поглаживания и вернулась в кабинет. Ярга вздохнул и поинтересовался. «Дрался тогда, в Железной крепости?» «Я был совсем рядом. Мне не хватило секунд, чтобы дотянуться до тебя». «Ты командир 9-го Орната», — улыбнулся первый князь. «Командир моих любимцев». «Твоих любимцев мы перебили», — жестко ответил владыка. «9-й Орнат тебя ненавидел. И продолжает ненавидеть, и будет ненавидеть всегда». «Он еще существует?» «Осталось несколько ветеранов». «Вот и ответ на все твои вопросы и невысказанные упреки». В голосе консула звякнул металл. «Осталось несколько ветеранов. Вот куда вы завели мою великую Навь». «Мы завели! А ты готовился убить Навь!» Выдержал малюсенькую паузу, позволив консулу осознать реплику, но не позволив ответить, продолжил. «Но мы отвлеклись. Дело, как ты сам сказал, срочное и важное». «Именно такое». Консул сумел сдержаться и не продолжить спор. «Ты уже понял, что происходит?» «Догадываюсь, но не хочу верить». «Да, книга не уничтожена. Но это полбеды. Главная проблема заключается в том, что мелкая плутовка оказалась гением. Сумела не только разобраться в том, что написал Алтер-Эго, но и познать больше его. Она зашла много дальше учителя и уловила суть того, чего он лишь коснулся». «Прежде чем мы продолжим, я хочу знать, откуда ты узнал о книге?» — неожиданно спросил князь. Кое-кто поделился со мной воспоминаниями. «Признаешь, что убил Нава?» «Ты только что признался в убийстве не менее сотни Навов». «Тогда шла война, а теперь каждая стрела тьмы на счету». «Мы будем говорить о делах?» «Ты спросил, откуда я узнал о книге?» «Я ответил честно». Чувствовалось, что консулу неприятно поднятая князем тема. Очень неприятно. «Тебе мало?» «Нет, вполне достаточно», — негромко ответил князь. «Продолжим». «Продолжим», — кивнул консул, вернув себе самообладание. «Алтарега не добрался до таких вершин. Полагаю, ему бы и не позволили. Но он предсказывал, что исходное ничто можно наделить жизнью. И вот Марина Брич это доказала». «В големе отсутствует важнейший компонент — мозг», — заметил князь. «Это кукла, а не жизнь». «Но во всем остальном это то самое создание, предвестник апокалипсиса». «Зачем ты используешь это определение?» «Потому что в нашем языке подобного нет. Мы сами апокалипсис». «В этом ты прав». Князь помолчал, после чего шевельнул рукой. «И тем не менее нет мозга. И нет репродуктивных органов. Марина Брич не способна к созданию настоящей жизни. Или не хочет показывать свои возможности. Пока. Скрытность — это наш козырь. А Марина Брич неоднократно демонстрировала свойственные человской молодости горячность и несдержанность». «Да, она глупа». «Она молода», — поправил консула князь. «И гениально. Разве не ты это сказал?» «И не собираюсь брать свои слова обратно». «Будем ждать ошибку?» «Не уверен, что она ее сделает». «Почему? Ты сам сказал, что она молода». «Марина Брич подобралась к вершине. Должна же она когда-нибудь поумнеть». «Ну, раз ты так считаешь...» «А как считаешь ты?» «Я считаю, что мы вольно или невольно запустили катастрофу вселенского масштаба и обязаны ее предотвратить. Рано или поздно Марина Брич создаст полноценную жизнь, и это станет началом конца». «Начало не может быть концом! Три совершенства снова сложится, как это произошло тысячи лет назад, и начало окажется просто началом нового». «Не хочу расставаться со старым. Мне тут вполне комфортно. А скоро станет совсем хорошо». Несколько мгновений князь темного двора молчал, после чего чуть шевельнулся, словно вздохнул и поинтересовался. «Ты не думал, что в этом и есть замысел?» «Думал, конечно. Почти сразу и неожиданно легко, учитывая, о каких материях зашла речь, — ответил консул. «От спящего всего можно ожидать, особенно подобной подлости». «И что надумал?» «Если бы все во Вселенной обязано было следовать замыслу, мы должны были до сих пор захлебываться в кошмаре родного дома, без права выбраться из грязи, без права познать Вселенную и повелевать ею». «Ты отрицаешь замысел?» «Я приветствую волю. Спящий создал нас, за что лично я ему глубоко признателен, но дальше, при всем уважении к Создателю, я собираюсь действовать сам. Своими силами и по своему разумению. И я доказал, что у меня это неплохо получается. Круша империю асуров, любимых детей спящего, я не задумывался о каком-то там замысле и победил. А ты вернулся туда, откуда я вас вытащил». «Да». «Да?» Консул, очевидно, удивился. «Ты признаешь?» «Конечно, признаю, Ярга», — спокойно ответил князь. Я признаю, что под твоей властью Навь могла остаться великой навсегда. И потому горько сожалею, что ты сошел с ума. На этот раз консул молчал долго, даже очень долго. И когда он вернулся в разговор, голос его звучал не так уверенно, как раньше. Нам необходимо ликвидировать Марину Бри. Я понимаю, что сейчас она на стороне сопротивления, и ты можешь расценить мое предложение как желание ослабить твоих подданных. В сопротивлении не только подданные Темного двора. Знаю. Значит, твоих прокси. Нам необходимо ликвидировать Марину Бри. Твердо повторил князь. Договор заключен. Я рад, что мы понимаем друг друга. Без улыбки сказал консул. Она осторожна! Комментировать слова собеседника владыка Темного двора не стал. Но пока Марина Брич не может обойтись без поддержки и видит ее в вас. Да. Но прежде чем мы договоримся, я хочу знать, что ей было нужно в штаб-квартире внутренней Агемы. Не там. Атака на Агему понадобилась Марине Брич для захвата языка, которым стал мой ближайший помощник. Консул помолчал, но поскольку князь хранил молчание, продолжил. Взяв в плен Схинки, Марина Брич узнала о местонахождении Дариана Машара, освобождение которого и было ее целью. «Зачем Марине Брич освобождать командора Машара?» «Он любовник Лисет Кумар, если тебе что-нибудь говорит это имя. Тоже из твоих прокси». «И еще предал тебя». «Не он один». Князь покачал головой, но вновь воздержался от комментариев. Вернулся к оценке ситуации. «Марина Брич так сильно привязана к подруге?» «Видимо». «Твое предложение». «Я объявляю тотальный поиск Марины Брич, пообещаю невероятную награду и заставлю искать ее абсолютно всех жителей тайного города и, наверное, челов. Дальше случится одно из двух. Либо мы ее найдем, и она прибежит к тебе прятаться, либо она испугается и прибежит к тебе прятаться. Ты ее сдашь, я ее убью. Ты останешься чистеньким, мы решим проблему». «Ты знаешь, что будет, если мы этого не сделаем?» «Я не знаю, что будет», — твердо ответил повелитель Нави. «Я знаю, что не будет нас». «Именно так». «Ты все слышал», — сказал князь после завершения разговора. «Но не все понял», — честно ответил Сантьяго. «Этих воспоминаний у тебя нет». «Они очень важные?» «Много тысяч лет назад талантливый ученый Алтер-Эго задался необычайным вопросом, из чего спящий создал Вселенную. Что было его строительным материалом?» «А само явление спящего никто не исследовал?» — язвительно поинтересовался Сантьяго. «Он ведь тоже должен был откуда-то взяться?» Князь ответил многозначительным молчанием, после чего недовольно и явно короче, чем собирался, рассказал. «Алтер-эго пришел к выводу, что спящий наполнил жизнью ничто, ведь ничего другого у него попросту не было, и занялся поиском этой субстанции в желании повторить подвиг Создателя, или просто из любопытства. На этом этапе мы его остановили, точнее думали, что остановили. Алтер-эго пообещал уничтожить книгу «Темные церемонии», свои дневники, в которых подробно описал и теорию, и эксперименты, но, видимо, схитрил и спрятал ее. Не смог побороть в себе ученого. Теперь «Темные церемонии» оказались в руках Марины Брич, и она их очень хорошо поняла. Что плохого в том, что Марина Брич создает уникальных големов? Ну, кроме того, что их трудно убить. В чем заключается катастрофа вселенского масштаба? Ты не обратил внимания на то, что на ее создание не действует классическая магия? Неужели? — поднял брови Сантьяго. Припоминаю, что я как раз об этом докладывал, но был перебит недовольным владыкой. Алтер-эго предположил, что если кто-то поднимется столь высоко, что сумеет пройти путем спящего и создать жизнь из ничто, то есть гармонично объединить три совершенства — живое, мертвое и гений, он не сможет остаться в пределах существующей Вселенной. Будет создано принципиально новое, которое потребует иного пространства. «Будет создано совершенное?» «Новое!» — повторил князь. «Иное! И оно вытеснит то, что было». «Каким образом?» «И чтобы перестать быть иным, ему придется изменить законы мира, то есть создать новую вселенную». «И этим займется полукровка Марина Брич», — осторожно уточнил комиссар. «Разве то, что ты препарировал, голем?» «Нет. Он голем только в том, что в нем искусственный мозг, а во всем остальном он организм, только без мозга и репродуктивных функций». «Пока». «Пока», — помолчав, согласился Сантьяго. Ему было трудно представить масштаб угрозы, но комиссар видел, что владыка Темного двора относится к происходящему с невиданной серьезностью, и больше Сантьяго не изменял деловому тону. «То ли Марина Брич не хочет показывать нам свои истинные способности?» — продолжил князь. «То ли не готова начать менять мир, я не знаю. Но абсолютно уверен, что рано или поздно Марина Брич решит создать новую вселенную. Во всяком случае, попробует это сделать. Для нас это означает катастрофу». «Поэтому нужно убить ее как можно скорее», — жестко произнес комиссар. «Но меня смущает, что консул предложил столь идеальный для нас вариант». «Консул совершенно точно не позволит Марине Брич исполнить задуманное», — глухо ответил князь. «Консул напуган так же сильно, как мы, поскольку если Марина Брич поднимется на вершину мастерства, с ней никто не совладает, ни он, ни я, не объединившись». «Это стратегия», — медленно произнес Сантьяго. «Что же касается тактики, то я уверен, что если получится уничтожить Марину Брич, консул постарается обвинить в этом нас». Пауза. «Но у него не получится». «Ты все слышала». «Но не все поняла, Заурт», — вежливо отозвалась Гранни. Весь разговор девушка просидела позади камеры, внимательно ловя каждое слово собеседников. Теперь же, подчинившись повелительному жесту консула, пересела в кресло напротив и замерла в ожидании распоряжений. «Ты не должна». «Да, Заурт». «Все, что связано с открытием Марины Брич, секретно, важно и совершенно тебя не касается». «Да, Заурт». «Ты должна знать одно. Марина Брич нужна мне живой». «Что?» А вот этого Диатура не ожидала. «Живой?» «В целости и сохранности». Консул поднял брови. После разговора он откинул с лица капюшон, и девушка отлично разглядела появившееся на его лице выражение. «Вопросы». «Но какие могут быть вопросы, если только что было сказано, что все, что связано с открытием Марины Брич, тебя не касается?» Поэтому Гранни покачала головой и тихо ответила. «Никаких вопросов, Заурт. В целости и сохранности». Девушка поняла, что консул собирается подчинить себе таинственную полукровку с помощью слова князя, и мысленно согласилась. Если Марина Брич действительно настолько сильна, что заставила нервничать двух князей Нави, бывшего и нынешнего, то самое умное, что можно сделать, это заставить ее служить себе. И в руке консула появится очень сильный козырь. Если не получится захватить Марину Брич, ее необходимо убить, но гарантированно. Я хочу лично видеть тело, а в идеальном случае лично участвовать в захвате или уничтожении Марины Брич. Да, Заурт. Если нам придется убить Марину Брич, ты должна подумать, как обвинить в этом темный двор. Я хочу, чтобы сопротивление уверилось в том, что для Сантьяги они всего лишь расходный материал, не более. Да, Заурт. Операция поручена тебе. У тебя есть блестящая возможность доказать, что ты не уступаешь Схинке в уме. Намек получился более чем прозрачным. Грани понимала, что никогда не окажется так близко к консулу, как Орангутан. Между этими двумя существовала некая очень прочная и при этом непонятная девушке связь. Но что плохого в том, чтобы проявить себя с наилучшей стороны? Настроение Грани резко поднялось, однако она постаралась не показать этого консулу и деловым тоном осведомилась. «Я должна его спасти?» Схинки не так глуп, как можно судить по его обезьяньему облику. Он выпутается. Или он уже мертв? Я бы знал, — буркнул консул. И строго закончил. Твоя главная и единственная задача — доставить мне Марину Брич. Если встанет выбор между жизнью Схинки и выполнением приказа, выполняй приказ. Дом отдыха «Легендарный», Санкт-Петербург, курортный район. «Привет». «Привет». «Что-то у тебя не очень веселый голос». «Зато у тебя он слишком радостный», — помолчав, заметила Лис, обратив внимание на то, что Бри звонит с незнакомого номера. «Впрочем, ничего странного. И телефон вместе с сим-картой наверняка будет уничтожен сразу после разговора». «Случилось что-то хорошее?» «Видела новости?» Шаса мгновенно поняла, о чем спрашивает подруга, и уточнила. «Твоя работа?» «А чья же еще?» «Зачем тебе это понадобилось? Просто показать, что можешь?» «Не совсем». «Если я правильно поняла из новостей, дальше приемной твои големы не прорвались. Или пропаганда лжет?» «Пропаганда всегда лжет». «Но на этот раз они сказали правду», — рассмеялась Марина. «Мне не пришлось идти дальше, потому что то, зачем я пришла, вышло навстречу». «Захватила пленника», — догадалась Шаса. «Еще какого?» «Я взяла Схинки». «Что?» — поперхнулась Лис, ожидавшая чего угодно, только неподобного известия. «Какого Схинки?» «В тайном городе есть один Схинки». «Ты взяла в плен главного помощника консула?» «Ага», — подтвердила Бри. «Впечатляет, не так ли?» «Еще как впечатляет», — не стала скрывать Шаса. «И что ты планируешь с ним делать? Поставить на полочку?» «Возможно, я еще сделаю из него чучело», — поддержала шутку Марина. «Если честно...» «Сначала я планировала захватить кого-нибудь из высших иерархов Альянса, чтобы обменять его на того, кто мне нужен. Но потом неожиданно открыла еще одну грань своих способностей и решила проблему иным способом. Так что теперь малыш Схинки стал для меня приятным бонусом». «Как ты решила свою проблему?» «С помощью своих умений». «Это я поняла», — произнесла Лис. «Зачем тебе знать больше?» «Думала, ты позвонила именно для того, чтобы похвастаться умениями?» «Нет. Я позвонила, чтобы рассказать, кого забрала у консула после Схинки». Несколько мгновений Шаса молчала, переваривая неожиданное заявление. Потом поняла, кого имеет в виду Марина, и похолодела. Нет. Я обещала его вытащить, и я его вытащила. Теперь Бри говорила очень холодно, по-деловому. Нехорошо говорила. Что ты с ним сделала? Пока ничего. Но только пока. Марина помолчала. Его дальнейшая судьба полностью зависит от тебя. У Лис опустились руки. Дариан. Ее Дариан снова в плену и, кажется, даже в худшем положении, чем был. Что я должна сделать? Для начала быть со мной честной. Можешь на это рассчитывать. Я прошу очень серьезно отнестись к моей просьбе быть честной. После короткой паузы произнесла Бри. Прости, Лис, но я смогу проверить большую часть твоих ответов. Я пообещала, напомнила Шаса. А учитывая, чья судьба на кону, врать я не стану. Единственное, о чем я прошу, не мсти Дариану за мои ответы. Все, что ты услышишь, моя вина и мои решения. Дор ни при чем. Хорошо. Марина вновь помолчала. Вы виделись после того, как его пленили? Да. Почему вам разрешили увидеться? Насколько я понимаю, консул, на тебя очень зол. Мы договорились. И замерла, поскольку именно сейчас подруга или бывшая подруга должна была решить, как поступать дальше, и с ней, и с Дарианом. О чем вы договорились? Если я скажу, умру. Заклятие обещания? Да. Ваш договор связан со мной? Если я скажу, умру. Понятно. Протянула Бри. Ты допустила большую ошибку, подруга. Знаю, ответила Лис, мысленно поздравив себя с тем, что ложь удалась, но при этом поняла, что расслабляться рано. Ты уверена, что заклятие все еще действует? Договор перестал действовать, ответила Шаса. А заклятие составлено хитрее. В любом случае, я не хочу проверять. Разумно. Намного разумнее, чем решение его заключить. Для меня это было важно. Медленно произнесла Шаса, поймав себя на мысли, что сейчас говорит абсолютно искренне. Я не могла поступить иначе. Я понимаю твое разочарование и, может быть, твою злость, и не прошу снисхождения. Но я ни о чем не жалею. Ты его любишь. Лис помолчала, показывая, что говорить о своих чувствах к Дариану не собирается, и спросила. Чего ты хочешь? Теперь не знаю. Неожиданно ответила Бри. Говори, и я сделаю все, что ты скажешь, даже если это будет стоить мне жизни. «Теперь не знаю, подруга», — повторила Марина. «Я очень зла на тебя, но это понятно, однако теперь...» «Теперь я должна подумать. Бри!» «Не волнуйся. Я не сделаю ему ничего. Во всяком случае, пока буду размышлять». «Ты загадала мне загадку?» «Какую?» — не поняла Шаса. Ты его любишь, Лис, и я не стану требовать от тебя то, что собиралась потребовать. Бри говорила прежним холодным и очень деловым тоном, однако сейчас важны были слова. Я перезвоню, подруга, а пока не волнуйся. До тех пор, пока мы не придем к какому-нибудь решению, я и пальцем Дариана не трону. Даю слово. И отключила телефон, не дожидаясь ответа, и тут же уничтожила его. Помещение оказалось не очень большим и совсем некомфортным, без мебели и, разумеется, без окон, но при этом и без дверей. Три стены, пол и потолок были бетонными, а четвертая стена представляла собой ровную черную поверхность, сотканную из затвердевшей пыли. «Хм, прямо как в цитадели», — хмыкнул Машар, усаживаясь в углу, на пол, прислонившись спиной к стене. «Бывал в цитадели», — осведомился Схинки. «Нет, но слышал много историй». «Рассказчики истории очень любят преувеличивать. Это место не сильно похоже на подвалы цитадели». «Доводилось посещать?» «Знаю не понаслышке», — коротко ответил орангутан и медленно опустился в своем углу. Развивать тему он явно не собирался. И вел себя без привычной уверенности. С одной стороны, в таком поведении не было ничего неожиданного. Мало кто оставался спокоен и весел, оказавшись в плену. С другой, Дориан отдавал себе отчет в силе Схинки, обусловленный не только его положением, и не ожидал, что орангутан так легко сдастся и безропотно примет обстоятельства. «Вот уж не ожидал, что тебя сумеет заманить в ловушку». «Поверь, для меня это тоже стало полной неожиданностью». «Бри настолько сильна?» «Как выяснилось». «Консул уже покинул тайный город?» «Консул ей не по зубам». Рыцарь понял, что Схинки говорит искренне. «Во всяком случае, пока». «Но все может измениться». «Все на свете может измениться». «Да чего же докопалась наша маленькая Бри?» «Ты очень болтливый. Как-то неожиданно болтливый для командора войны». Орангутан выдал недовольную гримасу. «Может, помолчим?» «Еще скажи, что тебе нужно подумать», — съязвил Машар. «Ты удивишься, ну да, нужно. В отличие от тебя». «Я свое думал в твоей тюрьме». «А сейчас?» «А сейчас для меня мало что изменилось. В отличие от тебя». Схинки ответил Дориану мрачным взглядом, но оставил замечание без комментариев, всем своим видом давая понять, что не расположен тратить время на разговоры. Однако Машару было плевать на расположение орангутана. Во-первых, ему было интересно пообщаться с помощником консула. Во-вторых, он действительно соскучился по общению в одиночной камере Агемы. «Интересно, почему Бри заперла нас в одной камере?» «Чтобы проиллюстрировать теорию эволюции», — буркнул в ответ орангутан. «Кому?» «Ого! Ты слышал о теории эволюции?» «В юности меня развлекали человские фантазии». «А человские дамы?» «Разные дамы», — уточнил Дориан, пока не повстречался с Лис. «Молодец! Сумела остепениться», — одобрил Схинки. «А возвращаясь к эволюции, можно сказать, что теперь ты видишь, как выглядит ее высшая ступень». «Не вижу. Ведь здесь нет зеркала». Орангутан хмыкнул, помолчал, после чего неожиданно серьезно произнес. «Мне нравится, как ты держишься, Машар. Но если серьезно, то шутить нам с тобой не о чем». «Для меня ничего не поменялось», — напомнил рыцарь. «Но может поменяться в любое мгновение. Бри непредсказуема. А сейчас она набирает колоссальную силу, которая способна превратить ее в абсолютно неуправляемое чудовище». «И это говоришь ты?» «Я управляем, Машар, ты это знаешь». «А консул?» Схинки выдал еще одну ужимку, на этот раз грустную, потер руки, размышляя, стоит ли продолжать разговор, но все-таки продолжил. «Заурт хочет вновь встать во главе мира. Это понятная и благородная цель, к которой он идет, и, я надеюсь, добьется своего. Но Заурт не собирается менять мир, лишь общественно-политические отношения». «А Бри собирается?» — удивился Дориан. «Да», — кивнул орангутан. «В этом ее предназначение». И ответил орангутан так, что Машар ему поверил. Не до конца понял, что имеется в виду под «изменить мир», но понял, что Схинки не зря использовал этот оборот. Поверил и задал логичный вопрос. «Откуда у нее столько сил?» «В этом ее предназначение», — еще раз сказал помощник консула. «Во Вселенной все связано, и когда вернулся Заурт, он запустил цепочку событий, которые в конечном итоге привели к тому, что несчастная полукровка, жизнь которой предполагалась неказистой и обыденной, обрела ярость и не побоялась обратиться к книге, которая считалась уничтоженной. К книге, о которой нельзя было говорить и даже думать. Она прочитала темные церемонии». «Это книга особенно сложных запрещенных заклинаний», — поинтересовался рыцарь, который впервые услышал это название. «Нет. В этой книге излагаются идеи, способные сделать мир другим, в прямом смысле слова «другим», выстроить новую вселенную. Именно идеи. Но случилось так, что книга попала в руки Бри, которую сумела понять, почувствовать, пропустить через себя и воплотить идеи в жизнь. Она уже сделала несколько шагов, но все равно находится в начале пути, поэтому у нас есть время. Но если мы ее не остановим, мир, который мы с тобой знаем, Машар, и который делим в нынешней войне... Этот мир исчезнет, уступит место другому, потому что скромная полукровка Марина Брич, которую ты знаешь как Бри, способна стать новой спящей. Я не верю. Твое право, — пожал плечами Схинки, после чего улыбнулся и выдохнул в сторону собеседника облачко черной пыли. «Мне страшно», — прошептала Бри. Она долго крепилась, сдерживалась, загоняя чувства внутрь, держалась прямо, демонстрируя лишь уверенность и спокойствие, в первую очередь себе, и вот нахлынула. Плотину прорвало, и девушку захлестнула волна неуверенности. «Мне страшно». «Всем бывает страшно, госпожа», — негромко, но очень твердо ответил Крода. «Вы находитесь в начале невероятного подвига, способного вознести вас туда, где до сих пор находился лишь один гений, которого мы называем спящим. Но кто знает, действительно ли он спит? Возможно, он хочет, чтобы кто-нибудь оказался рядом с ним, или же хочет уйти». Ведь даже спать, когда мы говорим о вечности, весьма утомительно. Хочешь сказать, что мое возвышение — часть замысла? Все вокруг — часть замысла, госпожа. В противном случае этого бы не существовало, — убежденно ответил Крода. Алтер-Эго задумался о невозможном. Ваши предки тысячи лет хранили книгу, которую следовало уничтожить. Вы ее прочитали и поняли. Цепочка сложилась. Цепочка случайностей. Или естественный ход вещей. Или так. Легко поверить, что Создатель Вселенной не ограничился одним строительством, но написал ее историю. Хотя бы тезисно. Думаешь, он ждал меня? И все еще ждет, госпожа. Марина кивнула, но в следующее мгновение вздохнула. «Но мне все равно страшно. Всем бывает страшно, госпожа. И тебе, и мне», — подтвердил ангел. «Но чего бояться тебе?» — удивилась девушка. «Ведь ты по рождению ничто». «Вы вдохнули в меня жизнь», — ответил Крода. «Я осознал ее и полюбил. Я больше не чувствую себя ничто, и теперь мне страшно, что мой мир может не случиться. Разве здесь не твой мир? Нет. Нет? Нет, повторно подтвердил ангел. Тебе нужен другой? Да. Который? Тот, в котором я не буду чужим. Ты не чужой. Именно такой, госпожа, и вы это знаете, с легкой грустью ответил Крода. Этот мир создан из ничто, как я. Однако у каждого создателя свой почерк, и вы не сможете и не захотите копировать спящего. Ваше знание уникально и требует уникального результата. Абсолютно не обязательно, горячо ответила Бри, подавив внутренний голос, настоятельно рекомендующий согласиться со словами ангела. Почему ты не можешь стать частью существующего? Ведь вселенная спящего удивительна и многообразна. В ней находится место всему, даже масанам, которые отличаются от разумных так, словно прибыли из другого сна Создателя. Во вселенной есть место даже для ничто. Оно — законная часть сущего. Зачем тебе другой мир? Вселенная, которую вы знаете, госпожа, и которую считаете своей, не сделалась сама по себе, — ответил Крода. Мы предполагаем, только предполагаем, что она возникла из ничто, в которое спящий вдохнул жизнь. Но откуда взялся спящий? Не случилось ли так, что нынешняя вселенная утвердилась на том, что было раньше? Спящий, который прошел путь, подобный вашему, вдохнул в ничто жизнь и тем разрушил предыдущую вселенную, о которой нам ничего не известно. Разрушил и отошел в сторону, наблюдая за тем, как новая жизнь развивается и меняется. Ведь иначе невозможно. Жизнь есть движение, и всякий организм живет лишь изменяясь. А Вселенная — это гигантский организм, удивительный и многообразный. И нет ли замысла в том, что вам суждено придать ему новую форму, госпожа? Изменить в очередной раз, чтобы получить... Крода замолчал. Марина тоже выдержала паузу, поняла, что продолжать ангел не намерен, и тихо спросила. «Что получить, Крода?» «Совершенство», — в тон ей ответил ангел. «Подвиг спящего случился ради него, и все, что мы видим вокруг, есть результат уникального сочетания трех совершенств. Совершенство изначального в виде ничто, но способного стать чем-то. Совершенство, созданного в виде того нечто, что возникло в результате, и совершенство гения, слово которого обратило ничто в нечто. Прежние границы растворились, законы мироздания стали иными, а многие сменились на новые. Так случилось тысячи и тысячи лет назад, и вот вновь явился ключ. «И ты хочешь сказать, что я смогу повторить такой подвиг?» Марина спросила и замерла, почувствовав, что ее сердце, кажется, остановилось. От осознания грандиозности того, что сказал Крода, замерла и услышала отчетливо отчеканенные слова. «Если честно, госпожа, я думаю, что вы обязаны повторить подвиг спящего». Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП, Москва, Малый Власевский переулок. Давно у нее так не тряслись руки. От страха, от липкого, всепоглощающего страха, но не за себя, за Машара, который стал разменной монетой и рычагом давления на нее. прекрасной монетой и отличным рычагом. Давите. Давите сколько угодно, только не трогайте его. Лис понимала, что уязвима, но ничего не могла поделать. Ради Дориана она была готова на все. Бри, какая же ты сука! С другой стороны, да, сука. Да, правильно оценила происходящее и нанесла превентивный удар. Но узнав, что подруга действительно любит, пока отступила. Пока. Но отступила и пообещала не трогать пленника или заложника. Какая разница? Бри пообещала не трогать Дориана, и это сейчас было самым важным. Лис выиграла время, и теперь ей следовало подумать, как правильно им распорядиться. «Возьми себя в руки!» Девушка вышла из лаборатории, в которой ее застал звонок подруги. «Подруги ли?» Добралась до гостиной, рухнула в кресло и закрыла глаза. И даже Киви стал неожиданно и совершенно невозможно бесшумным. Влетел следом, опустился на жердочку и молча уставился на Лис. Он слышал разговор и представлял, что случилось. «Что делать?» А через мгновение другая мысль. «Что я наделала?» Теперь договор с консулом стал казаться не просто глупостью, как раньше, а неимоверной глупостью. Она не просто подставилась, не просто договорилась со злейшим врагом, она предала доверившихся ей ребят. К счастью, пока лишь на словах, заключив сделку с консулом, но если о ней станет известно, от ее репутации не останется и следа. «Меня возненавидят». «И правильно сделают. Но...» «Но разве я не понимала этого, когда шла на это?» «Понимала. Но наплевала на последствия, потому что важен лишь Дориан. И ничего не изменилось. Спасение Дориана по-прежнему на первом месте. И если у нее получится, то плевать на репутацию и всеобщее презрение. У нее будет любимый, здоровый, невредимый, а главное, не услышавший слова князя. С Дорианом все в порядке. Консул обещал, а он обещание исполняет. Осталось придумать, как вытащить его из рук Бри. Задачка та еще. Ведь, судя по тому, с какой легкостью Марина разнесла приемную внутренней агемы, захватила Схинки, а затем Дориана, Бри набрала колоссальную мощь. Ее монстры не по зубам подручным консула. А если по зубам, то справляются они с ними с большим трудом. А я знаю, как их уничтожить. Знаю их слабые места. Лис открыла глаза и посмотрела на попугая. Чего уставился? «Вижу, ты приняла решение!» Киви склонил голову вправо. «Мне нужно было прийти в себя». «Теперь все в порядке?» «Да, Киви, теперь я в порядке». «И ты сможешь принять посетителя?» «Какого еще посетителя?» «Здесь мало что изменилось», — протянул Сантьяго, разглядывая рукав своего элегантного светлого костюма. «Простите, комиссар, не смог удержаться!» Киви щелкнул клювом. «Да и нервничаю я что-то в последнее время!» «Плохо спите?» — осведомился Нав, очищая рукав легчайшим дуновением магии. «Это лучше химической очистки!» — прокомментировала его действие наглая птица. «Плохо спите?» «Почему вы так решили?» «В прошлый раз было больше». «Могу повторить». «Не напрягайтесь». «Как раз наоборот. Когда я нервничаю, это меня расслабляет». «В таком случае не переусердствуйте». «Как можно, комиссар?» Киви вспорхнул с лестницы, на перилах которой сидел во время разговора, демонстративно облетел вокруг Нава, показывая, что не планирует переусердствовать, пристроился на жердочке и вновь разинул клюв. «Чаю попить или по делам?» «Если вы научились готовить хороший чай, то можно совместить». «Вы ведь знаете, комиссар, перья станут обязательным компонентом». «Но ведь не очень много». «В рамках допустимого». «Хотите, я их немножко поджарю?» «Неужели вам нравится запах паленых перьев?» «А какой у вас чай?» Попугай вновь щелкнул клювом, опасливо посмотрел в черные глаза Нава. Киви понимал, что Сантьяго способен проломить магическую защиту дома, и предложил. «Хотите, я провожу вас в гостиную? Хозяйка скоро!» «Хозяйка сама проводит гостя», — произнесла появившаяся в дверях Лис. «А ты действительно приготовь чай. И никаких перьев!» «Я знаю ваш любимый сорт, комиссар!» Киви взлетел с жердочки. «Прошу». Девушка прошла в комнату, указала на одно из кресел и расположилась напротив. Помолчала, как будто позволяя Сантьяге начать разговор, но только он собрался это сделать, произнесла. «Здесь я видела Леню, ты же умер в последний раз. Он бросил меня в принудительный портал, а сам остался, чтобы умереть». «Но почему он остался?» Лис вздрогнула, но тут же взяла себя в руки и покачала головой. «На этот вопрос у меня нет ответа, комиссар. Может, он знал, что за ним все равно будут охотиться, и решил таким образом вывести меня из-под удара и сохранить дом?» «Я ненавижу консула, Лис», — мягко произнес Сантьяго. «Но я знаю точно и не стану скрывать от вас, что убийство Леонида его не обрадовало. Он был очень зол на Иду. Его злость не имеет значения, ведь это случилось». «Согласен». Нав выдержал паузу, дожидаясь подачи чая. Киви установил поднос на стол с виртуозной точностью. Налил сначала девушке, затем себе и вновь откинулся на спинку кресла. Принюхался и улыбнулся. «Вы действительно не забыли мой любимый сорт?» «Я много чего помню, комиссар», — отозвался Киви, пристраиваясь на спинке дивана. «Я не помешаю?» «Ни в коем случае. Я как раз рассказывал Лис, что проведенное расследование выявило причастность Идо не только к убийству Леонида Тужиумера, но и к смерти Елены Брич, матери Марины». «Какое расследование?» — не поняла девушка. «Ну, я поинтересовался», — скромно ответил Нав, делая маленький глоток чая. «Попросил уточнить некоторые детали и обнаружил любопытные подробности». «Что может быть любопытного еще в одном преступлении Идо? Он был мерзавцем». «Был?» — поднял брови Сантьяго. «Я слышал, что он исчез, и о его судьбе ничего не известно». «Именно это я и имела в виду», — хладнокровно ответила Лис. «И, надеюсь, Ида Носферату больше никогда не объявится». «Приятно, что наши позиции совпадают». Быстрый взгляд на девушку показал, что комиссар прекрасно понял ее оговорку. «Кстати, я говорил, что чай великолепен». «И согласитесь, он очень хорош без жженых перьев», — заметил Киви. «Да, пожалуй. Их привкус внес бы определенный диссонанс в напиток». Сантьяго улыбнулся. «И раз уж мы заговорили о преступлениях Иду, хочу заметить, что к смерти Елены Брич он имел опосредованное отношение. Мать Марины скончалась от естественных, если можно так выразиться, причин. Во время допроса, который Идо и еще один центур внутренней агемы проводили с Брием. Они вели допрос достаточно жестко, и Елена, увы, не выдержала». Пауза. Лис замерла, поднеся к губам чашку, внезапно догадавшись, что услышит. Вторым центуром был Дариан Машар. Чашка тихо разбилась о паркетный пол. «Бри там была?» Зачем-то спросила девушка, хотя прекрасно слышала, во время допроса, который Идо и еще один центур внутренней агемы проводили с Бри. «Все произошло на ее глазах», — кивнул Сантьяго. «Мне очень жаль». «Но ведь это случилось давно?» «Не так, чтобы очень». «Да, действительно. О чем я?» Бри потеряла мать не более 2 месяцев назад. И захотелось рыдать. «И вы думаете, что она...» «Я просто рассказал то, что узнал, Лис. Счел важным навести справки, потому что сильно удивился, узнав, что Марина захватила командора Машара. Как вы понимаете, сначала я решил, что она захотела оказать вам услугу или исправить случившееся в подземелье Солянки, однако...» «Спасибо, что не оставили это без внимания, комиссар», — мертвым как ничто голосом произнесла девушка. «Я вам очень благодарна». «Мне не впервой приносить дурные вести, Лис. Я давно научился оставаться при этом хладнокровным, но поверьте, мне очень жаль». «Да, комиссар, я понимаю». «Я уверен, что во время того инцидента командор Машар вел себя максимально корректно и сдержанно, и смерть Елены Брич лежит на совести Идо. Однако Марина вряд ли забыла о его присутствии». «Видимо, об этом она и будет размышлять. Забыть или не забывать о том, что Дариан косвенно причастен к смерти матери?» «Зачем вы это рассказываете?» Лис откашлялась. «Зачем вы пришли, комиссар?» «Потому что считаю, что вы должны учитывать этот факт при планировании дальнейших действий». «Полагаете, я что-то планирую?» «Не сомневаюсь в этом». Комиссар сделал еще один глоток, внимательно глядя на Шасу черными глазами. Киви распахнул клюв и тут же его закрыл. Без щелчка. «И знаете что?» «Я не стану вас расспрашивать». «Тогда зачем вы пришли? Только предупредить?» «И напомнить, что никогда не следует делать то, к чему вас подталкивают». «Вы знаете, о чем говорите?» Слабо улыбнулась девушка. «Да», — серьезно ответил Нав. «Я этим занимаюсь, и поэтому очень хорошо знаю, о чем говорю». «И ваш рассказ тоже манипуляция, комиссар. Извините, что я использую откровенные выражения». «Меня они нисколько не смущают». «Не сомневаюсь». Лис вновь помолчала, а затем неожиданно спросила. «Вы когда-нибудь любили?» Увидела грустную улыбку и вздохнула. «Любили». «Да». «И я уверена, что вы любили не один раз. Вы ведь живете долго, даже очень долго». «Да». «А у меня есть время только на одну настоящую любовь, комиссар». «Так распорядился спящий, отмерив мне очень короткий срок». Лис тронула носком кроссовки разбитую чашку. «Любовь к Дариану — единственное, что меня подталкивает и чем меня можно подтолкнуть. И даже если я пойму, что ни в коем случае нельзя делать то, к чему меня подталкивают, я все равно это сделаю». «Я могу помочь». «Нет, комиссар, тут вы бессильны». «Мое предложение бессрочно, Лис». «Что бы я ни натворила?» «Я верю, что вы не сможете натворить такое, что заставило бы меня отказать вам в помощи». «Темный двор с большой неохотой отказывается от своих». Девушка отвернулась и очень тихо произнесла: «Спасибо». Как пройти по тонкому льду? В тяжеленных железных сапогах, которые сама на себя надела. Надеялась, что воды будет по колено, и в сапогах не промочишь ноги, но внезапно оказалась посреди глубокого озера и поняла, что каждый следующий шаг может оказаться последним. Утянет. В этих сапогах не выплывешь, а снять их невозможно. Как пройти по тонкому льду? Осторожно, аккуратно, спокойно и без суеты, просчитывая каждое движение. Постоянно прислушиваясь, не хрустнет ли под подошвой застывшая вода. А если услышишь этот страшный звук, продолжай действовать осторожно, аккуратно и очень спокойно. Не дергайся, не паникуй. Ступай мягко и молись, чтобы хрустом все ограничилось, чтобы лед прогнулся, недовольно буркнул, но выдержал. Молись. И не паникуй. Это единственная возможность добраться до другого берега. Единственная возможность выжить. Просчитывай каждое движение и продумывай каждый шаг. В доме было тепло, но Лис все равно куталась в плед. Забралась с ногами на диван, закуталась, медленно тянула горячее какао. Киви сделал с зефирками, хотя девушка просила без них. Но теперь была благодарна попугаю за то, что не послушался. Тянула какао и думала. Думала. И разрешила гостье увидеть себя в таком виде. Ожидаемой гостье. На этот раз Гранни не стали мучить в холле. Едва девушка вошла в холл, Киви взлетел с жердочки и молча направился в гостиную, двери которой распахнулись перед ним. Диатура решительно проследовала за птицей, но на пороге замерла, внимательно посмотрела на Лис, но только задержалась и посмотрела, на ее лице ничего не отразилось. Прошла в кресло, уселась и только тогда сказала. «Вижу, ты в курсе происходящего». Она не спрашивала. «Да», — односложно ответила Шаса. «Кто рассказал?» «Темные». Лис не видела необходимости скрывать эту информацию. Но за исключением того, кто именно к ней приходил. «Зачем?» «Хотели узнать, почему Бри его захватила». «Думали, что она отдала его тебе?» «Да». «Мы тоже. Я надеялась». «Вы договаривались?» «Нет». «Нет?» — удивилась Диатура. «Бри хотела устроить мне сюрприз, но возникли обстоятельства». Гранни не потребовалось много времени, чтобы понять, что имеет в виду Лис. Она все схватывала на лету. «Узнала о нас?» «Да». Думаю, ей рассказал Схинки. «Он так легко сдал консула?» Теперь удивилась Лис. «У твоей подруги оказалось много скрытых талантов», — угрюмо ответила Диатура. «Намного больше, чем мы ожидали». «Понимаю. Но мне от этого не легче». «Нам тоже так себе», — отрезала Гранни. «Сейчас все на ушах стоят, потому что инициатива у нее». На мгновение сбилась, давая понять, что сказала лишнее, затем продолжила. «Но, как видишь, мы с тобой честны и сразу рассказали об изменившихся условиях. В настоящий момент мы потеряли командора Машара, и ты вольна расторгнуть сделку». «То есть я вам ничего не должна?» «Ты с самого начала ничего не была ему должна. Ты предложила сделку. Он ее принял. Если бы ты не смогла дать нам то, что мы попросили, ты бы ничего не получила. Но теперь все изменилось. Для нас — да, но не для тебя. Гранни чуточку наигранно оглядела гостиную. Командора Машара здесь нет. И теперь мне нужно договариваться с Бри. У нас тоже изменилось не все. Марина Брич по-прежнему нам нужна. Только платить вам нечем. На самом деле есть. Да? Лис сделала вид, что удивилась, хотя прекрасно понимала, что услышит. Мы заплатим лояльностью. То есть? Соблюдением наших договоренностей. Не забывай, что Центур Машар считается преступником. Давай называть Дариана командором. Ты не поняла, что я имела в виду, — мягко произнесла Гранни. Центур Машар? Преступник. Командор Машар нет. Мы заплатим тем, что Альянс будет считать Машара командором. Судя по проникновенному тону, Диатура понимала, в каком состоянии находится Лис, и не собиралась скандалить. Так вот, по сути, у нас изменилось только одно. Мы потеряли тело. Все остальное в силе. Мы не трогаем ни тебя, ни командора Машара и гарантируем полное прощение обоим. И его слово. Вам придется на некоторое время покинуть тайный город, но преследовать вас не станут. Нас не станут преследовать за то, что мы совершили до сделки, — уточнила Лис. До момента выполнения условий сделки, а не до момента ее заключения. Это важное уточнение. Согласна, важное. Шасса поправила плед. Однако Дариана у вас нет. К чему ты клонишь? — прищурилась Гранни. «Я не хочу сражаться с Бри», — честно ответила Лис. «Мне не понравилось то, что я увидела в новостях». «Твои сомнения понятны, но...» Однако закончить фразу не сумела. Шасса плавно перебила Диатуру, продолжив свою мысль. «Когда мы обсуждали параметры сделки, Схинки сказал, что будет достаточно целеуказания». Если я сдам ее местонахождение, то выполню свои обязательства. — Да, этого будет достаточно, — помолчав, кивнула Гранни. — Что ты можешь нам дать? — У Бри есть голем. Она сделала его сама, и, поскольку это первое ее творение, очень к нему привязана. Он всегда рядом. Он ее слуга и телохранитель. — И... При изготовлении голема Бри использовала готовый мозг, и так получилось, что пару часов назад у меня оказался его образец. Теперь паузу выдержала Шасса. Дальше говорить или все понятно? Нет. Дальше мы сами. Улыбнулась Диатура. Полагаю, образца будет вполне достаточно для признания сделки состоявшейся. «Я тоже так думаю», — улыбнулась в ответ Лис. Частный жилой дом. Санкт-Петербург, курортный район. «Вообще не воткнул. Мы в лесу жить будем». «Не в лесу, а тут». «А тут не лес?» «Какой тебе лес, придурок? Смотри, море». «Спереди море», — согласился Козявый. «Но в море мы не живем. А живем в лесу. — И что? — не понял Жбан. — И комары. — И что? — Нытик. Козявый хотел возмутиться, но вспомнил, что Жбан повыше, в плечах пошире и насчет подраться не дурак, и решил проявить осторожность, в смысле промолчать. — И нытик, и не понимает, что мы тут на курорте, мля! — осклабился козел. — Гуляй не хочу! «А если я хочу?» — осведомился Сырок. «Тогда тоже гуляй!» — ответствовал козел, щурясь на солнце. «Тут нам от Тбилиси никакой не нужен!» Сначала Штыпсель хотел поселиться в центре города, но, сообразив, сколько денег они заполучили и, оценив грандиозность предстоящего праздника, который обязательно закончится вызовом полиции, в тот момент Уйбуй не ожидал, что побратимы начнут прикидывать, как сподручнее не делиться друг с другом, Штыпсель решил снять отдельный коттедж на берегу, где в его представлении можно было невозбранно творить что угодно. Сам коттедж дикарям понравился. Места много, есть где толпой собраться и где уединиться. И тихо, вроде до ближайшего дома ярдов 50. Так что если двери и окна запереть, соседи звуки оргии не услышат и полицию не вызовут. Смущало их только видимое отсутствие признаков цивилизации. «А где кабак ближайший?» — осведомился Сырок. Красные шапки вышли к берегу. Все вместе, таким был уговор, и бездумно таращились на спокойный Финский залив, вид у которого исподвиг бойца на вопрос. «Надо в навигаторе смотреть». «Раз надо смотреть, значит, далеко». «А может, рядом? Мы ведь не местные, просто не разглядели по дороге». «Хм, хороший кабак под землей разглядишь», — хмыкнул Жбан. «А море на нас не наедет?» — опасливо осведомился Козявый. «Дурак, что ли?» — удивился Козел. «У него же руля нет!» «Я видосик видел, как море по ночам становится больше и на тех, кто рядом живет, наезжает», — рассказал Козявый. — Оно по ночам растет, что ли? — А ты думал? — Городите чушь всякую, а потом спать не можете, — проворчал Жбан. — Ничего, уснем, — пообещал Сырок. — Нажремся и уснем. — А море? Жбан делал вид, что ничего не боится, но слова о том, что по ночам оно растет и наезжает, запали ему в душу. И бойцу хотелось, чтобы его кто-нибудь успокоил, пусть даже Сырок. И его надежда сбылась. «Тутошнее море не растет», — рассказал Сырок. «Потому что тут-то залив, а это кусок моря». «А когда у них памятник утонул?» — припомнил Козел. «Медный». «То вообще не тут, а там», — разъяснил недоверчивому бойцу Сырок. «А тут, сам посмотри. Дома рядом построили, значит, море не наезжает». «Может, они специально так построили, чтобы приезжих топить?» — предположил осторожный Козявый. Сырок посмотрел на Жбана, понял, что поддержки не дождаться, вздохнул и предложил. «Давайте кабак не искать, а жрачку сюда закажем. Дорога дальняя была, надо отдохнуть». «И бухло закажем!» — заинтересовался Козел. «И бухло закажем!» — пообещал Сырок. Потому что последнюю бутылку они прикончили только что и шмякнули о каменистый берег. «И деньги делить будем?» — с надеждой спросил Козявый. «Не, сегодня не будем», — решил Жбан. «А то подеремся». «А почему сегодня драться нельзя?» — растерялся Козел. «Отдохнуть надо с дороги». Но драка все-таки состоялась. Не могла не состояться, учитывая глубокую заинтересованность сторон в поиске устраивающего всех способа разделения денег. Но началась не сразу. Сначала действительно отдохнули. Послонялись по берегу, побросали камни в воду, обозначив проведение культурного досуга. Позвонили в службу доставки, заказали два ящика виски и закуску, снова послонялись, ругая друг друга за то, что не догадались сразу позвонить в доставку, и вернулись в коттедж как раз к приезду курьера. Сначала засуетились, даже радостно засуетились, забрали заказанное, разместились в большой гостиной, открыли бутылки, торопливо закусили, утоляя первый голод, выпили, утоляя вечную жажду, даже поговорили о чем-то, посмеялись даже. А потом Сырку приспичило. И он сообразил, что уходить из-за стола, то есть оставлять побратимов без надзора, ему страшно. Но поскольку приспичило, заерзал, чем привлек внимание общественности, и на прямой вопрос «Ну и фиг ли ты мучаешься?» честно ответил «Боязно» и простодушно предложил «А давайте все вместе сходим», чем вызвал у сородичей понятное удивление. «Это дело индивидуальное», — сыпанул модным словом Жбан и сделал глоток вискаря. «Мы там тебе не помощники в натуре. Догоняешь? Сам справляйся». «А тут вы мне помощники?» «Где тут?» — не понял Козявый. «Ты прямо скажи, чё тебя парит? А мы обсудим», — пообещал Козёл. «Свои же все, не обидим. А ежели за вискарь боишься, то его тут много. Мы всё не успеем выжрать». «А успеем, ещё купим», — добавил Козявый. «А если вы мне чего подсыпите?» — выдохнул Сырок своё главное опасение. И тем испортил праздник. Сначала его слова проскользнули мимо. Никто над ними особо не задумался. Жбан даже стакан ко рту подносить начал, чтобы еще глотнуть. Но в последний момент передумал. И его передумывание не осталось незамеченным. «Что подсыпет?» — спросил Козявый. «Кто подсыпет?» — спросил Козел. А Жбан начал делать вид, что отряхивает крошки с пуза. «А кто-нибудь подсыпет?» — ответил Сырок, разглядывая побратимов. «Я не стану, у меня яда нет», — честно ответил Козявый. «Значит, тебе подсыпет». «Почему мне?» «Потому что яда нет», — Сырок горько вздохнул. «Тут все просто. Или ты их, или они тебя». «Кто они?» «У кого яд есть?» «А у кого яд есть?» И все посмотрели на Жбана, который до сих пор подозрительно молчал, не принимая никакого участия в острой дискуссии. «Что, отравить нас хочешь?» «Дурак, что ли?» «У тебя, значит, яд есть?» «Нет у меня яда». «Тогда почему молчишь?» «А что говорить, если яда нет?» «А был бы яд, сказал?» «Конечно, сказал бы», — не стал отрицать Жбан. «Я что, дурак, по-вашему?» «По-нашему не знаю, я тут запутался», — признался Козел. «Тогда давайте выпьем», — предложил Козявый. «Если трезвыми будем сидеть, то в конец отупеем». «Давайте просто так сидеть не будем», — предложил ерзающий Сырок. «Давайте решать, как безопасно жить дальше». «И давайте поддержим Сырка, пока он под стол не нагадил», — буркнул Жбан, поднимаясь на ноги. Путешествие много времени не отняло, зато пользы от него образовалась целый вагон. В головах бойцов посветлело, исчезли беспокойство и лишняя тяжесть, и эти обстоятельства позволили Жбану родить гениальную идею. «Пусть каждый возьмет себе бутылку и будет пить только из нее. Тогда никто никого точно не отравит». «Жрачку тоже можно отравить», — заметил осторожный Козявый. «А я уже поел», — хмыкнул Жбан. «Мне больше не нужно». Предложение показалось разумным, но из предосторожности каждый дикарь сам выбрал из ящика бутылку, чтобы, значит, если отравиться, то своей рукой. Вскрыли, посмотрели друг на друга, беззвучно желая то ли здоровья, то ли подохнуть, сделали по глотку, после чего глупый козел простодушно сказал: «Хорошо нажраться в Питере!» Чем вызвал новую волну подозрений. «А зачем тебе, чтобы я нажрался?» — прищурился Жбан. «Почему ты?» — удивился козел. «А кто?» «Пусть Козявый нажрется, он самый дохлый!» «Ага, я нажрусь, а вы мою долю промеж себя распилите, и меня заодно!» «А тебе зачем?» — уточнил Сырок. «Так ведь мы в Питере!» «Мля!» Перспектива оказаться распиленным, как доля, смутила дикарей еще больше отравления, и они дружно отставили бутылки. В воздухе запахло трезвостью и отчаянием. К счастью, пока только ими, потому что деньги дикари сложили в одну комнату, а все оружие в другую, и обе заперли, поэтому запах пороха пока откладывался. «Что же делать будем?» — уныло поинтересовался Козявый. «Спать, например, однажды захочется». «Надо все-таки бабло делить и разбегаться», — сказал Жбан. «Десятка у нас была крутая, дружная, поэтому нам повезло с добычей, но все хорошее когда-нибудь кончается». «И деньги кончатся». «И виски кончатся», — философски промолвил Жбан. «Все закончится. А пока все не закончилось, давайте бабло поделим». «А разбегаться куда?» — спросил Козел. «Тут сзади лес, а спереди море. Застрянешь, не вырваться». «А разбегаться каждый сам решит как». «Как-то же мы сюда добрались?» «По справедливости делить будем», — торопливо осведомился Сырок. «Это уж как получится», — честно ответил Жбан, прекрасно понимая, что варианты возможны самые разные. «Надо бы по справедливости». «Почему?» «Потому что иначе ничего не получится». Однако робкий голос разума услышан не был. «А в чем справедливость, брат?» «Я был единственным ребенком в семье». «В какой еще семье?» — притворно изумился Козел. «Ты разве не из мусорной кучи выкопался?» «Сам заткнись». «Тихо!» — рявкнул Жбан, сообразив, что скандал может начаться раньше дележа добычи. В принципе, ничего плохого в этом не было, но Жбану хотелось серьезных оснований для драки. Но его восклицание никого не обрадовало. «Че это ты командуешь?» — скривился Козел. «Тебя уйбуем никто не выбирал», — пискнул Козявый. «Может, проведем выборы?» — предложил Сырок. «А зачем, если все равно разбегаться?» «Давайте уже бабло делить», — тоскливо предложил Жбан. «Нажраться охота». «А как делить?» «Да хоть как. Хоть по справедливости, хоть как получится». «Тогда по справедливости», — сказал Сырок, и двое других бойцов поддержали его энергичными кивками. «Короче, справедливость вот в чем. Козявый нас на бензоколонке кинуть хотел?» «Хотел. Значит, ему штраф положен». «Какой еще штраф?» — возмутился осторожный побратим. «За крысятничество?» «Если бы я вас кинул, сейчас бы больше бабла делили». «Если бы ты нас кинул, мы бы сейчас на бензоколонке сидели, без денег и трезвые». «А сейчас мы пьяные, что ли?» «Тогда и Сырку надо штраф впаять», — неожиданно сказал Козел. «А мне за что?» «За крысятничество. Ты у меня десятку на той неделе одолжил и не отдал». «Это не так называется». «А мне пофиг, как это называется». «У тебя Жбан не опухнет от таких мыслей». «А ты мой Жбан не трожь». «И меня не трожь», — велел Жбан. «А вот трону», — разозлился Сырок. «Еще как трону». «И я трону», — поддакнул Козявый. «Что, штрафники, спелись?» — хихикнул Козел. «Может, по справедливости поделим?» — в последний раз предложил Козявый. «А мы по ней и делим». Договорить Жбан не успел. В скулу прилетело. От Сырка. Бутылкой прилетело. То есть очень больно. Жбан, матерясь, повалился на пол, опасаясь только одного, чтобы Козел не присоединился к тактическим победителям, чтобы запинать ногами неудачника. Однако Козел то ли совсем одичал, то ли не смог простить утраченную десятку, но вместо того, чтобы в лучших традициях побратимства принять участие в избиении неудачника, он набросился на Сырка и попытался его задушить. Козявый повторно размахнулся, держа бутылку как дубинку, но Жбан ухитрился пнуть хлипкого бойца ногой и бросился в коридор, надеясь добраться то ли до комнаты с деньгами, то ли с оружием. «Держи его!» Сырок освободился от удушающих объятий Козела и последовал за осторожным компаньоном, но в коридоре оба вспомнили, что ключи от комнат по-прежнему лежат на каминной полке, и, не сговариваясь, повернули в другую сторону, на улицу, в надежде измотать преследователей бегом. Однако Жбан, несмотря на шум в голове, а может, благодаря ему и не сумевший удержать противника козел, показали, что сильны в легкой атлетике, и ярдах в 30 от дома перевели пробежку в режим спарринга. На глазах у изумленных обитателей соседнего домика. Подвал муниципального жилого дома. Москва, улица 3 Владимирская. Поиск по генетическому коду был одним из самых распространенных и надежных магических способов обнаружения нужного существа. Причем в зависимости от мощности сформированного заклинания, поиск можно было провести как в пределах дома, экономно и весьма полезно при поиске куда-то запропастившегося домашнего любимца, так и по всему земному шару. Удовольствие дорогое, но если кто-то кому-то срочно понадобился, почему нет? Заклинание гарантировало обнаружение цели, где бы она ни находилась. Хоть под землей, хоть в воздухе, а укрыться от него можно было двумя способами. Либо построив аркан «Пчелиный рой», в этом случае на поиск откликались сотни или даже тысячи ложных целей, либо наложив на себя мощнейшее защитное заклинание, однако такое было под силу исключительно сильным магам. Способы были. Однако Бри не воспользовалась ни одним из них, не позаботилась о том, чтобы укрыться от возможного поиска, и оператор внутренней агемы обратил на это обстоятельство внимание. «Она не прячется». «Сама она прячется, мы ведь ее не видим», — уточнила стоящая за его плечом Гранни. «Она не прячет голема, потому что уверена, что его мы искать не будем». «В ее положении нужно было подумать о големе», — протянул оператор. «Как раз в ее положении лишнее заклинание может лишь навредить. Марина Брич не использует классическую магию и не хочет привлекать к себе ненужное внимание. Кроме того, она совершенно не ожидает проведения поиска по генетическому коду, поскольку уверена в том, что мы не располагаем образцами голема». «Может быть», — кивнул оператор. «Однако меры безопасности... О мерах безопасности можешь говорить ты, могу говорить я. Но Марина Брич молода и уже не раз демонстрировала весьма нерациональное поведение. Поэтому отсутствие маскировки меня ничуть не смущает». «Как скажете». «Покажи, что там происходит». Поскольку консул однозначно сказал, что хочет видеть Марину Брич целой и невредимой, атаку Гранни готовила предельно аккуратно. Проведя поиск по генетическому коду и определив местонахождение логова, оно оказалось на окраине Москвы, Диатура окружила его небольшими дронами, обыкновенными, механическими, предназначенными для наблюдения и разведки, а затем направила к точке нескольких факторов. С той же самой, что и у дронов задачей — наблюдать. Их единственное преимущество заключалось в том, что факторы обладали магическим зрением и могли просветить помещение с гораздо большей, нежели самая лучшая человская аппаратура, точностью. И тут же передать информацию в оперативный центр внутренней агемы в формате оцифрованного видеомагического изображения. Поэтому сейчас Гранни и оператор рассматривали происходящее на объекте в режиме реального времени. Четко видели голема. Судя по перемещениям из одного подвального помещения в другое, Джузи то ли готовил валяющийся на диване девушке завтрак, то ли просто приносил вкусненькое. «Они неплохо устроились в подвале», — обронила Гранни. «Туда подведены электричество и вода, есть кофеварка и микроволновка. В общем, неплохое убежище на несколько дней». «Кто его подготовил?» «Я не уточнял, но, думаю, там жили нелегалы. Можно узнать в полиции?» «Не надо». Диатура помолчала. «Ты уверен, что на объекте находится именно Марина Брич?» «Не на 100%. «А на сколько?» «Не могу сказать», — развел руками оператор. «Провести сравнение по генетическому коду мы не можем. Сфотографировать ее мы не можем. Единственное, что я могу сказать по результату сканирования, что там находится эрлийская полукровка женского рода, в организме которой присутствует изрядная доля странных тканей». «Полагаю, этого будет достаточно для атаки», — поразмыслив, произнесла Гранни. «Может, дождемся, когда объект выйдет на улицу, чтобы провести точную идентификацию?» «А вдруг она не пойдет на улицу, а воспользуется порталом и больше никогда сюда не вернется?» Диатура покачала головой и решила. «Атакуем. Прикажи факторам быть готовыми оказать поддержку». «Слушаюсь». Отобранные грани операторы ожидали ее в рабочей зоне. Большой комнате с рядами кресел, в которой они усаживались, погружаясь в пирсов. Ожидали спокойно, расслабленно перебрасываясь шутками, как всегда перед рейдами. Операторы не нервничали, поскольку точно знали, что им, лично им, ничего не грозит, как бы ни развивались события. Они не окажутся в плену, не почувствуют боли и не умрут, все это достанется пирсам. А они лишь выгрузят сознание из искусственных тел и отправятся обедать. Или перепрыгнут в других пирсов и вернутся в бой. Они ничем не рисковали. И перед рейдом их, по большому счету, интересовало одно — в какую модель нужно загружаться. «Пространство там не очень большое, поэтому возьмем среднеразмерных персов», — произнесла вошедшая в рабочую зону Диатура, отвечая на невысказанные вопросы. «Чтобы не мешать друг другу. Мне нужно два агрессора и два пня. Я пойду в своем двойнике. Хочу, чтобы Марина Брич увидела меня такой, какая я есть». Операторы тихонько рассмеялись и отправились в кресло, на ходу решив, кто в какое тело отправится. Обидное прозвище «Пень» прилипло к типу опорных персов совершенно случайно. Один из новых операторов пытался сокрушить этого голема во время учений, умаялся, ничего не добился и после тренировки в сердцах бросил. Стоял пень пнем. С тех пор и прилипло. Весьма медлительные персы отличались повышенной стойкостью к магическим и физическим ударам. Игра не рассчитывала, что они будут сдерживать атаки Джузи и Бри, пока быстрые агрессоры свяжут их магическими и физическими путами. Диатура хорошо помнила сражение с Идо и поняла, что единственный способ справиться с тварями, в которых есть черная пыль, лишить их подвижности и возможности колдовать, то есть связать и вырубить. Голему можно разнести мозги, а Бри усыпить. На всю операцию 30 секунд, не больше. Диатура тоже уселась в кресло, погрузилась в двойника, разумеется, не в пострадавшего в драке с Идо, и подключилась к общему каналу связи. «Готовность полная. Вперед!» И сразу два портала. Один в комнату, второй на кухню. В каждом по два перса. Гранни пошла третьим, в коридор, чтобы успеть туда, где потребуется поддержка. Ход атаки контролировал оператор, находящийся на связи со всеми персами. И он же накрыл территорию искажающим заклинанием, лишив Марину Брич возможности уйти порталом. Накрыл сразу после того, как Диатура выскочила из магического перехода и тут же доложил: «Все штатно». Атака развивалась в соответствии с планом. Даже лучше плана, потому что сопротивление ворвавшимся в подвал персам не оказали. Никакого. На кухне пень врезался в стоявшего у плиты Джузи и прижал его к стене, давая возможность агрессору сковать голема железом и сформировать магические путы. В комнате пень навалился на девушку, придавил к дивану и первым почувствовал неладное. «Это не женщина!» «Что?» «Это не женщина, а имитация!» Пень вскочил на ноги и бросил взгляд на вошедшую в комнату Гранни. «Что происходит?» «Засада!» Хладнокровно ответила Диатура. Лежащая на диване Марина звонко рассмеялась, а в следующее мгновение стало быстро распадаться, превращаясь в облако черной пыли. Но не только она стала его источником. Пыль слетела со стен, потолка, поднялась с дивана, с пола, завертелась перед замершими персами, превратилась сначала в облако, а затем в туман, а еще через секунду — в туман острейших черных бритв. Теперь вертелись они, а не просто пыль, и своим вращением превратили две подвальные комнаты во внутренность гигантской мясорубки, почти мгновенно разнеся пятерых персов на мельчайшие составляющие, вместе с костями, снаряжением и оружием. На мельчайшие составляющие. «Жаль, что это были големы, но тоже хорошо», — улыбнулась Бри, разглядывая поступающую на монитор картинку из подвала. Из абсолютно пустого подвала. Ну, почти пустого. Мебель на месте, не повреждена, а верный Джузи невозмутимо подметает пол, собирая в мусорные пакеты остатки нападавших. «Что будет с ним?» — поинтересовался Крода. «Пусть пока сидит в подвале», — пожала плечами девушка. «Запаса энергии Джузи хватит на неделю, не меньше. А потом разберемся». Убивать телохранителя девушка не хотела. Слишком уж прикипела к нему душой. «А вдруг они снова явятся?» «Вряд ли. Теперь они знают, что с нами лучше не связываться». «А что знаем мы?» — поинтересовался Крода. «А мы знаем, что они пришли туда, где был Джузи, то есть информацию о Гема получила от лис, а не от навов. Потому что еще в одном подвале, на другой окраине тайного города, визита ждали четыре оставшихся голема с мозгами от темного двора и вторая имитация Марины». «Хотите сказать, что Сантьяге можно верить?» «Ни в коем случае», — качнула головой Бри. «Игра продолжается, и от него можно ожидать чего угодно». «Хотите сказать, что темный двор может договориться с консулом?» «Хочу сказать, что консул может передать темному двору всю информацию, какую успел собрать обо мне, и в этом случае князь прикажет меня убить». «Потому что испугается?» «Потому что испугается». Несколько мгновений Крода размышлял, после чего осторожно поинтересовался. «Вы не хотите с ними договориться?» И его вопрос вызвал у девушки искреннее удивление. «Разве это не ты настаивал на создании новой вселенной? Куда подевался твой энтузиазм?» «Навы пойдут до конца», — ответил ангел. «Если они примут решение вас убить, они не остановятся ни перед чем». «Даже перед уничтожением планеты?» «Даже перед уничтожением планеты», — подтвердил Крода. «Вы это знаете, госпожа». Марина захлопнула ноутбук, несколько мгновений просто сидела, положив руки на его крышку, после чего очень тихо спросила. «Хочешь сказать, что у нас ничего не получится?» «Хочу сказать, что у нас не очень много времени, госпожа, но мы можем успеть. Нужно лишь потратить это время с умом и создать, наконец, настоящую жизнь». «Почему это так важно?» «Потому что как только вы сумеете создать настоящую жизнь, ключ войдет в замок трех совершенств, и вы познаете слово «основание Вселенной». «И как все это понимать?» — заорала Гранни, вскакивая на ноги. «Как все это, мать вашу, понимать?» «Засада?» — хмуро ответил один из операторов. «Вы ведь сами сказали». «Что это было?» — поинтересовался второй, недоуменно качая головой. «Что это за черная пыль, которая порвала нас в клочья?» «Я даже не успел ничего понять». «Нас подставили?» «Сама знаю». Гранни прошла по рабочей зоне, в которой приходили в себя растерянные операторы, покусала губы, обдумывая случившееся, и спросила. «Что с факторами и зацепления?» «Никто не пострадал». «Никто не пострадал? Или их не атаковали?» «Их не атаковали». «Так намного понятнее». «Интересно, это Лис меня подставила или Бри поумнела? Поняла, как ее можно отыскать, и подготовила засаду? А еще интереснее, догадывалась ли Шаса, что посылает меня в западню?» Гранни понимала, что сейчас она очень плохой аналитик. Слишком сильные эмоции ею владели, думать хладнокровно не получалось, зато очень хорошо получалось мечтать о мести. В первую очередь, мести Лис. А потом... А потом Гранни неожиданно поняла одну важную вещь, которую совершенно упустила из виду перед началом операции. Она махнула рукой подчиненным. «Приходите в себя, после обсудим». Быстрым шагом прошла в свой кабинет, закрылась, запустила Навский оберег и набрала номер консула. А когда он ответил, сразу взяла быка за рога. «Вы не приехали». На том конце линии тишина. И Диатура поняла, что консул улыбается. И еще поняла, что задала правильный вопрос. «Марина Брич очень важна для вас и при этом очень сильна, но вы поручили ее захват мне, а сами даже не проконтролировали происходящее. Вы знали?» «Предполагал». «Но предполагали с высокой долей вероятности». «Марина Брич учится, становится умнее. Глупые ошибки перестают быть ее стилем». «Тогда зачем вы отправили нас? Зачем показали, что Лис заключила с нами сделку?» «Затем, что теперь, если Марине Брич понадобится помощь или совет, она обязательно обратится к Темному двору». «И Навы попытаются ее убить», — догадалась Гранни. «Если у них получится, мы останемся в стороне, а Темный двор окажется убийцей одного из лидеров сопротивления. Если у них не получится, мы останемся в стороне, а Темный двор запятнает себя нападением на одного из лидеров сопротивления». «То есть мы уходим в сторону?» — растерялась Диатура. «Ни в коем случае. Мы продолжаем искать Марину Брич». «Но как?» «Полагаю, теперь Марина Брич захочет задать пару неприятных вопросов Лисет Кумар. Или Лисет Кумар захочет разобраться с Мариной Брич прежде, чем та начнет задавать вопросы. Или прежде, чем Марина Брич причинит вред командору Машару». Консул помолчал и жестко закончил. «Не спускай глаз с Лисет, Грани. Она приведет нас к Марине Брич, и на этот раз наш визит будет неожиданным».